Глава 8. В лучших традициях. Негаданно, нежданно. Подорвавшись с места, я потер лицо и осмотрел свою изрядно помятую физиономию в зеркале. О, Боже! За одну ночь так износить лицо! Это еще умудриться надобно. Мое отражение, которое в этом мире зачастую пренебрегает хозяином и живет своей жизнью, укоризненно глянуло на меня, отразив высочайшую степень недовольства. Кстати, я заметил такую тенденцию, как эпизодичность в жизни моего отражения, да и всех остальных. Дело в том, что двойники в зеркалах не всегда ведут себя независимо, а периодами, словно их поведение от настроения зависит. По большей же части я вижу в зеркале то, что и привык видеть в обычной жизни своего мира, а именно отражение себя без заморочек с иным поведением. Но это не про сейчас. Так вот, обменявшись изучающими взглядами, я расшифровал толстый намек от себя тамошнего о крайней необходимости принятия срочных водных процедур. Желательно бодрящего действия, а попросту, если сказать, то нужно облиться колодезной водой и желательно проделать эту утреннюю экзекуцию над своим телом несколько раз. Ага. «Хозяина!» — напомнил о себе агрессор с усами. «Пускай твоя поплескаться сходит, а моя займется с Калигулой завтраком, однако», — обозначил он свои планы на часть утра. «А то вчерась мы спать укололися, совсем, однако, мало-мало кушавши», — пояснил он причину расстройства в голосе. Я отвлекся на этого деспота и поискал в комнате Калигулу. Дедушка-элементаль где-то завис, наверное, ну или спит. Хотя я его понять не в состоянии из-за его духовной составляющей, которой спать хотеться не должно. Чукча, ё-моё, доделайте вы уже завтрак, а как справитесь, то разбудите остальной люд. Я отмахнулся в сердцах, но все-таки я дал указание. Мне понадобится Игришка и Тимка, пускай не расхолаживаются. Выдал я предостережение для доведения его до парней. Дел уйма. Иначе неподготовленными с Распутиным в охранение отправимся. — Пущай твоя не волнуется, начальника! — козырнул Чукча, отвлекшийся от изучения блюдца на предмет крошек. — Моя очень постарается, однако! — Ну и отлично! — обрадовался я в душе, сочтя, что в момент процедур мне никто не помешает разглагольствованиями. — Исполняй! Хотя постой! — я буквально выкрикнул последнюю фразу. «Чего, однако, хозяина, так разнервничался?» — среагировал удивлением таракашка. «Мне же не давала покоя пресловутая скрижаль, упомянутая Лазарем. Даже ночью, когда я проводил время за полезными изысканиями в области военного обмундирования, думы о этой загадочной штуковине не покидали моего воображения, распаленного походами и кровавыми баталиями на поле брани». «Я что хотел спросить?» Я почесал макушку, формулируя вопрос. «Спрошу тогда прямо». Решил, что интерес, высказанный в лоб, будет правильным построением диалога. «Ты не против мне ответить по-честному и без утайки, как любимому хозяину?» Чукча, оценивающе на меня взглянул и уселся поудобнее на краешек блюдца из набора, что ночью не прибрали. Подперев одной парой рук бока, он сложил вторую пару на груди и сбацал серьезнейшее выражение, если можно так выразиться, по отношению к его мимике. «Но я совершенно не против и даже категорически за такие вот прямые вопросы начальника, однако», — выразил деспот готовность к ответам. Я мысленно обрадовался, что не придется вертеться вокруг да около, и наморщил лоб, все же стараясь подобрать правильные слова. А кто его знает, этого агрессора? Вдруг замкнется и юлить начнет. Я вот, к примеру, сильно сомневаюсь, что он не в курсах. А вот в его вредности нет и тени сомнения вовсе. «Не буду от тебя утаивать», — но предупрежу о тайне, которую хранить нужно. Я решил проговорить важный пункт о будущем разговоре. Дашь гарантию? Твоя начальника обидный слог молвит, однако, надулся Чукча. Моя умеет молчать. Я кивнул и даже достал из тумбочки кусочек пряника, приготовленного искусными пекарями и способным храниться в свежести большое количество времени. Рыжий узурпатор обрадовался и чинно принял вкусное подношение. Я смиренно подождал, пока он снова не будет готов к диалогу. Но вот никак не смог мелкий удержаться и незамедлительно отведал такие угощения. «Раскроюсь перед тобой», — начал я краткое изложение сути вопроса с предысторией. «Я побывал на острове у некоего оракула, Лазарем зовется. Он, кстати, в свое время пообщался с такими людьми, как Рюрик Мирный, Сивар Победоносный и третьим, как ты понял, из братьев, с господином Трувором Верным. Так вот, он упомянул о какой-то скрижали, что постоянно у меня под руками находится, но о которой я и понятия не имею. Что можешь сказать по этому поводу?» «Хозяина?» — мелкий почесал затылок. «Моя догадался, точнее, я понял, что твоя тама побывала и вышла оттуда с неким багажом в здании. А чего, прости великодушно, конкретно, — сказал Лазарь?» «Ну...» Тут я попытался дословно вспомнить речь оракула. Сказал, чтобы я искал свое предназначение сам, обозначил места для поиска в далеких землях захребетья и сказал, что поможет мне одна такая вещица, что у меня всегда под рукой. Скрижаль, выдал я, вроде бы точно. «Тогда да, однако», — кивнул Чукча и наполнился важностью. «Речь шла о самом старом артефакте, рожденном неизвестными магами еще до раскола в Руси, даже до ее образования. И это когда все, темные и светлые, и вообще все, вели неоткрытое противостояние, а пакостили по мелочи друг другу. Тогда еще и захребетье было свободным и не нуждалось в битве за него. Поход Рюриков случился уже после... Тот победоносный, ну, о котором ты наверняка уже слышал». «Да, я припоминаю, что мне кто-то рассказывал эту древнюю легенду о братьях-освободителях». Я наморщил лоб, вспоминая короткий рассказ Роксаны, проводящей ликбез меня по истории. «Так что за скрижаль-то?» «Скрижаль души владыки захребетья», — выдал таракан. «Так она называется. Но название не всегда отражает истинную суть артефакта, так что пускай твоя не принимает название за буквальную характеристику, однако. Скрижали это и в самом деле у тебя замаскировано под старую книгу лежит, преспокойненько в сейфе». «Так чего же мы ждем?» Я буквально подскочил, обрадовавшись столь скорому раскрытию секрета о своем предназначении. «Не торопись, а, хозяина!» — остепенил меня рыжий узурпатор. — Толку в ней нету пока месть. Ее просто так не открыть, не потрогать, не прочесть. Так что, однако, твоя все равно отправится в захребетье. Не будет там искать ключик от артефакта. Он разрушил мои надежды одним предложением. — Да что в ней зашифрованного-то, а? Я бессильно опустился в кресло. Таракан задумался и изобразил мыслительный процесс. — «Моя не знает, однако», — заявил он с сожалением и даже усы опустил вдоль тела. «Прошу прощения у начальника, но так и есть на самом деле», — добавил он сокрушенно. Мне показалось, что пройдоха и впрямь расстроился своей бесполезности в таком важном вопросе. Пришлось стать снисходительным. «Послушай, Чукча». Я начал сглаживать острые углы, располагающим к успокоению тоном. «Ты, главное, не паникуй. Разберемся, чем мы это с тобой запросто сможем, а?» Решил его подбодрить. Он воспрянул духом, как мне показалось, и чуть повеселел. «Хозяина, пускай не волнуется!» Он тоже решил заговорить в подбадривающем ключе. «Моя все расшифрует и выведет. Чего там тебе нужно для чтения?» «Ну вот и прекрасно!» Я обрадовался его боевому настрою. «А сейчас давай-ка займемся проблемами подготовки к походу в охранение. Не так уже хорошо, что я хоть знаю, где находится эта скрижаль. Кстати, а как она оказалась в той келье? У меня возник правомерный интерес». «Так и там, темный был, высочайшего сана», — пожал сразу всеми плечами таракан, очевидно, на его взгляд проговаривая. «Ну ладно, позже разберемся, а сейчас действуем по плану». Сказав это, я проводил взглядом исчезающего таракана с привычно торчащими, как прямые антенны, усами, торопящегося выполнять мои поручения. Итог беседы — это появление новости отличной. Я теперь знаю, где скрижаль и как она называется, ведь такая информация сузит поиски ключа и вообще... И еще. Все дорожки в этом мире, предназначенные мне, ведут прямехонько в таинственное захребетие. Итак, взяв полотенце, заботливо приготовленное кем-то из моих магических подручных деспотов, я повесил его на плечо и уже собрался было выйти в коридор, ведущий к выходу на задний двор, как на глаза мне попался подарок Артура. Удержаться от прикосновения к статусной вещи оказалось не в моих силах, ну что вполне естественно для любого лица мужского пола, любящего оружие и не только. Да любой парень, мужик или даже ребенок не устоит от такого шедевра, грозного и боевого во всех смыслах. Это не бутафория магазинная, а реальное оружие как-никак. Клинок с богатой историей, повидавший вражеские стали в боях и отведавший крови, настоящий, горячий и струящийся по отточенному металлу из нанесенных ран, наверняка и не один раз. Приплюсуем магические свойства к оружию и получаем результат такой сногсшибательный, что аж дух захватывает. В результате я оказался на заднем дворе со шпагой в руке, присматривающейся к кусту, что растет у каменного забора, огораживающего периметр участка. На нем, на кустике, там как будто специально отцветал последний цветочек. Мишень показалась мне чертовски привлекательной, и я вынул клинок из ножен. Ух, вещь! На всякий случай я внимательно осмотрел весь участок заднего двора антикварной лавки и убедился в отсутствии помех. Даже проверил закутки и висящую шторку отодвинул, проконтролировав блондинку, любящую плескаться за такими вот нехитрыми прикрытиями. Никого. И все чисто. Глянул в небо. Констатировал важный факт, такой как отсутствие птиц в радиусе пары сотен метров. Уже хорошо все складывается, словно по заказу. Но просто так рубить веточки... это же не метод для такой героической личности, новатора в искусстве построения магических рун боевого назначения. Как ваш покорный слуга, господин Феликс Игоревич Рюрик, а до кучи еще и великий князь. Так что я присмотрелся к росписи на холодном металле, изучая рунические знаки и хитросплетения, исполненные очень профессионально, с плавными переходами символов из одного в другой и завязанными в единое целое. Мне захотелось выяснить преобладание той или иной стихии в этом оружии. Некоторые руны я прекрасно знаю и смогу определить общий уклон в ту или иную сторону. Счел, что такие точные знания о клинке будут весьма полезны для нанесения сокрушительного и обязательно магического удара по цветочку. Пробовать так пробовать, иначе случится заварушка, когда моя жизнь будет зависеть от одного единственного удара, а я не смогу его реализовать, и все. Амба, тебе, Феликс, может такое случиться, спрашивается? Да запросто. Решившись, я детально представил самую начальную фазу построения рун. Это универсальная форма, из которой и получаются нужные вязи после внесения изменений, дополнений и расстановки акцентов на определенных рунах стихий. Воздушные массы встрепенулись, закрутились в вихрь и влились потоком начавшееся построение каббалистического шестигранника, зыбкого и формирующегося у эфеса шпаги. Постепенно он начал обретать правильные формы, знаки стихии грациозно занимают свои места по углам, удерживая энергию построения, набирающего концентрацию и льющуюся потоками мерцающих паутин на клинок, проходя сквозь руку и рукоять оружия. Они оживили рисунки на холодном металле, наполнив некоторые синевой, олицетворяющей воду, и красными всполохами, символизирующими огонь. Прибавилось нечто серое, земляное. Затем я распознал что-то призрачное, зыбко, легкое и воздушное, то, что буквально сделало оружие в моей руке невесомым. Вновь время замерло. Поземица зародилась на почве, поднимая пыль и закручиваясь в торнадо. Молнии засверкали необузданной стихией, контролируемой мной. Огонь зародился, постепенно смешался с воздушной массой, и клубы важного тумана дополнили бурлящую материю. Мерцающие паутинки энергопотоков довершили формирование ударной боевой руны, комбинированной с клинком рунной шпаги. Я отчетливо все наблюдаю и чувствую магическую мощь. Это возможно потому, что я нахожусь на пределе концентрации всех своих чувств и способностей, дарованных призрачной фурией. Время стало вязким, и мгновение длится вечность. Я прекрасно отдаю отчет тому, что с момента начала построения пролетела какая-то доля секунды. Великое ощущение силы просто поглощает меня без остатка. Я словно слышу мелодичное пение отточенного металла клинка, почувствовавшего неисчерпаемый источник магии, не взорившегося переливами света с хаотичной игрой стихий в своих рунах. Вдруг я засомневался, ведь эксперименты мои слишком смелые, задействующие наследие рун ровных граней самого Рюрика, что подсказал мне формы посредством наследного перстня. Эврика! Тут до меня дошла банальная догадка. Мои неудачи связаны из-за слабой, точнее, совсем никакой стабилизации энергетических потоков к моменту предельной концентрации. А как? Нет, не так. Я ставлю вопрос. Чем или при помощи какого рунного символа мне все это стабилизировать и не дать случиться произвольному выбросу, который невозможно контролировать? Его даже направить в определенную точку сложно. Вот это и есть ключевая из моих проблем с боевыми рунными построениями. «Феликс, ты долго там умываться будешь?» Голос Роксаны выбил меня из состояния равновесия. «У нас все готово для завтрака, между прочим. Ждем только тебя. Твой агрессор рыжий уже успел всем надоесть, философствуя на тему плотного дневного графика». В этот момент я окончательно сбился и потерял контроль над построением, давшийся мне с неимоверным трудом. «Роксана!» — истошно завопил я, отчетливо представляя, что выпад с ударом под цветочку я уже делаю, неосознанно, естественно, и не в силах остановиться. «Твою же закопченую канитель! Шандерех! Бабах!» Зычно и раскатисто разнеслось по двору эхо мощного подрыва. Выплеск безудержной энергии произошел столь сильный, что я на долю секунды потерял связь с миром. Земля ринулась из-под ног вперед, унося прочь от меня непострадавшую мишень в виде цветочка, окруженную испепеленным кустарником. Мимо меня пронесся ствол дерева, а точнее, если то это я пролетел рядышком спиной в неизвестность. Бум! Хрусть! Я врезался во что-то ветвистое, слегка спружинившее. но от этого не принесшая меньше боли. Почувствовал спиной очередное дерево, впечатавшись в небо со всей дури набранной кинетической энергии полета. Дрынь! В ствол, прямо в нескольких миллиметрах над головой, воткнулась шпага. Я волосами почувствовал сталь клинка и начал сползать по стволу на землю. Напротив моего бывшего рубежа, где я овладевал боевым применением магического оружия, часть каменного забора превратилась в дымящиеся руины. Упав, я посмотрел вверх на ветви груши. Окружение наполнилось звуками нескончаемой череды ударов о землю, посыпавшегося с плодового дерева урожая. Абсолютно всего урожая, как спелого, так и не очень. Твою ж мать! Я снова накосячил в любимом садике хозяина антикварной лавки. Зато колодец не пострадал, а в довершении светлей на меня свалилось пугало, сделанное из пустой тыквы и какого-то тряпья. Жесть, блин! Куражнулся с тренировочкой магического удара с шпагой. Проваливаясь в небытие, смотря на мир сквозь кровавую пелену, я отметил появление обеспокоенных, точнее напуганных, застывших в немом восклицании от ужаса лиц друзей над собой. Артур, Татищев, Гришка с Тимохой и Роксана, зажавшие открывшийся рот ладошками, стояли надо мной. Конец четвертой книги. Читал Сергей Ларионов.